Глава 17. Последний шанс. Утром я проснулась от того, что руки дрожали, как у наркомана на ломке. Пальцы не слушались, сжались в судороге, будто от холода, хотя в комнате было тепло. Ноги не ощущались вовсе, как будто я провалилась сквозь матрас. В груди колотилось сердце, но не ровно, а рвано, с перебоями, с каким-то звоном в ушах, как будто внутри включили сигнал тревоги. И он гудел по всему телу. Паническая атака. Я знала это состояние. Только раньше оно проходило за минуты. Теперь оно держало меня часами, не отпуская. Мысли в голове скакали, перескакивали, спутывались. Захотелось выйти. Или исчезнуть. Или все сразу. Влад ушел. Я услышала, как захлопнулась входная дверь. Он часто уходил теперь. Надолго. Но я никогда не знала, когда он вернется. Он мог появиться в любой момент, с пивом, с другом, с глазами, налитыми бессонницей и злостью. И каждый раз, когда он уходил, я чувствовала странное облегчение, перемешанное с виной. Ведь мы же были вместе столько лет. Мы строили жизнь. Смеялись, любили, делились планами. Как же так? Что я сделала? Почему он теперь смотрит на меня, как на врага? Раньше его все устраивало. А теперь он будто ищет повод взорваться. Или уже нашел кого-то. Может, кто-то из этих женщин дает ему то, чего я не смогла. Ласку, восхищение, игру в подчинение. Я не понимала. И от этого болела в два раза сильнее. Я села. Медленно, осторожно. Будто каждое движение — вызов. Как будто мир следит. Осмелюсь ли я жить без разрешения? В голове гудело. Сейчас. Только не думай. Делай. Я подошла к шкафу, вытащила сумку. Сначала документы, потом немного наличных, зарядка, легкий свитер, фотография мамы из той жизни, где еще пахло блинами и никто не кричал. Все это казалось не моим, ни здесь, ни теперь. Ни моей, ни здесь, ни теперь. Каждое движение давалось с боем. Я вслушалась в каждый звук. Казалось, шаги в подъезде — это он. Что ключ в замке повернется раньше, чем я закрою молнию. Когда все было готово, я остановилась. Долго смотрела на комнату, на тусклый свет из окна, на плед, в котором пряталась от страха, на шторы, которые сама когда-то выбирала. Казалось, даже вещи осуждают меня. Но я больше не могла. Я надела куртку, открыла дверь, вышла. Прошла всего пару шагов и заплакала. На лестничной площадке, беззвучно. Потому что звук боли давно умер во мне. Я разучилась плакать вслух. Я пошла к Оле. В голове была только одна мысль. Если она дома, если откроет, я спасена. И она открыла. «Боже!» Прошептала она. «Иди! Быстро! Заходи!» Я не говорила ни слова. Просто обняла ее. Я дрожала, как осиновый лист. А она гладила меня по спине и шептала. «Все хорошо!» «Ты сделала это. Ты теперь не одна». Мы сели на кухне. Она налила чай. Я не пила, просто держала кружку. Тепло от нее напоминало, что я все еще жива. «Я думала, он убьет меня», — прошептала я. Оля смотрела внимательно и вдруг сказала. «Не думай о нем. Сейчас думай о себе. Где ты будешь ночевать? Что тебе нужно? Хочешь остаться у меня на время?» Я кивнула. Я не знала, что будет завтра, но я знала, я больше не вернусь. Я проснулась рано, впервые за долгое время в тишине, без скрипа ключа, без тяжелых шагов, без страха, только Оля за стеной и солнце, которое робко заглядывало в окно. Я лежала и не знала, можно ли доверять этому утру, оно казалось почти вымышленным, как будто я проснулась в чужом сне, теплом, безопасном, но чужом. На кухне пахло геркулесом. Оля уже завтракала и помахала мне ложкой. «Иди ко мне. Сегодня будем строить план. Ты не думай, я тебя не выгоню. Но тебе нужно хоть что-то решать. Потихоньку». Я села напротив нее. Голос был тихий. «Я не знаю, с чего начать. У меня в голове пусто». Оля пододвинула ко мне лист бумаги и ручку. «Напиши три вещи. Что ты умеешь? Что тебе нужно? И что ты чувствуешь?» Я зависла. Писать было страшно, как будто я должна снова встретиться с собой. «Я не уверена, что я вообще что-то умею». «Умеешь», — твердо сказала она. «У тебя есть образование. Ты умеешь слушать. Ты внимательная. Ты сильная, хоть пока и не веришь в это». Мы молчали. Потом я заговорила. «Мне стыдно. Я чувствую себя ничем. Как будто у меня ничего не осталось. Ни лица, ни имени. Я боюсь, что если выйду на улицу, он найдет меня. Что я не справлюсь. Что я вернусь». Оля смотрела мягко, но в ее взгляде была железная нить. «Это нормально. Страх — часть пути. Но знай, ты уже справилась. Ты уже вырвалась. Ты дышишь. Это не конец. Это только начало». Я чуть не заплакала, но не стала. Впервые мне хотелось не раствориться, а собраться. Хоть из обломков, хоть из пепла, хоть из ничего, но собрать себя снова. Позже я все-таки решилась выйти на улицу, только до аптеки и сразу назад. Дергалась от каждого звука, от взгляда прохожего, от резкого гудка машины. Казалось, вот сейчас он появится. Возьмет за руку, утащит, закричит. Но его не было. Только улица, воздух, люди, которые смотрят мимо. Мир, который жил. Я вернулась домой с трясущимися руками и заплаканными глазами. Но Оля только улыбнулась. «Я горжусь тобой». На следующий день она принесла мне распечатки, варианты подработки, курсы, горячие линии, где можно получить помощь. «Просто почитай», — сказала она. «Ничего не делай, только читай, потом решим». Я взяла листы и поняла. Впервые за долгое время у меня появился выбор. Пусть крошечный, пусть страшный, но мой. Один из листов привлек внимание. Бесплатные курсы по основам работы с текстами и медиа. Онлайн 3 раза в неделю. Достаточно ноутбука и интернета. «Думаешь, стоит?» — спросила я у Оли, показывая ей распечатку. «Конечно, это безопасно. Ты дома, ты учишься, и ты двигаешься вперед». Я записалась. Сердце стучало, как будто я подала документы в космос. Но я заполнила форму и нажала «Отправить». В тот вечер мне пришло письмо. «Добро пожаловать на курс». И впервые за много месяцев я улыбнулась. Нечаянно, смущенно, но по-настоящему.